Но здесь была Эмма. Без нее он свою жизнь уже не представлял. «Ты сильный, возможно, даже талантливый, но ты не игрок». «И что?» – вызывающе спросил Крис. «То, что ты здесь, рядом с Эммой, не твоя заслуга. Ты пешка. Ее очень полезная, но фигура». Крис нахмурился, но промолчал. «Она тебя использует, парень», – продолжил Шоу с лукавой улыбкой. «Ты думаешь, что она видит в тебе потенциал? Может быть, но только потому, что ей выгодно. Я знаю, чего она хочет», – резко ответил Крис. «Правда?» – Шоу усмехнулся и сделал глоток виски. «Ты знаешь ее планы, ее амбиции. Эмма всегда думает только о себе. Она говорит тебе то, что ты хочешь услышать. Она использует твою силу, твои эмоции. Может, это так, но я сам делаю выбор», – отрезал Крис. «Я могу уйти в любой момент». Шоу посмотрел на него с интересом, слегка приподняв бровь. «Это тебя и губит. Ты веришь, что контролируешь ситуацию, но на самом деле ты лишь инструмент в ее руках. Ты знаешь, сколько раз я видел это. Эмма великолепна в манипуляциях. Она прирожденный игрок. Она тебя соблазнила, заставила поверить в то, что ты нужен ей. В то, что она – центр твоей новой, более лучшей жизни. Она…» Криса неимоверно бесила то, что Шоу мастерски бил по слабым точкам, по его собственным сомнениям, которые он старательно отгонял. «Возможно, даже то, что ты ей в какой-то степени нравишься», — со вздохом встал Шоу, намереваясь уйти. «Но будь уверен, что она в первую очередь любит себя, а ты нравишься ей как инструмент в гораздо большей степени, чем любовник. Мне даже делать ничего не нужно, если ты не глупый, а Эмма не изменилась. Ты увидишь прямое этому подтверждение в первом серьезном деле, к которому она тебя подтянет. Оно, кстати…» — Шоу усмехнулся, — «когда Эмма шла к их месту, будет уже скоро. Он уже успел настроить тебя против моих гнусных манипуляций». Эмма сразу же пристроилась у него под боком. «Дал даже несколько советов, как лучше всего отбирать власть», — усмехнулся Крис. «А ужас…» — Эмма с ужасом вздохнула. «Меня предадут самым скучным и заезженным способом». Крис всеми силами старался не думать о собственных сомнениях. Пришлось учиться нескольким ментальным трюкам за длительное и близкое сожительство с сильным телепатом. Дело не в том, что Шоу такой манипуляторный манипулятор. Дело в том, что он ударил по самому больному. «Не будем о скучном и предсказуемом», — вздохнула Эмма. «Я добилась предварительного согласия от Белого Короля». «Согласие на что?» — нахмурился Крис. «На союз, конечно», — улыбнулась Эмма. «Инцидент с Аяксом и уничтожением его довольно прибыльного бизнеса поставил нас с Черным Королем по разные стороны. Уже не получится делать вид, что мы искренне симпатизируем друг другу. Поэтому я…» — Эмма лукаво подмигнула — «заручилась поддержкой Белого Короля, а Черная Королева…» — в висках недобро кольнула. «Черной Королевы не было уже несколько десятков лет. Почему это так просто сложилось?» — пожала плечами Эмма. Почему-то в этот момент в голове Криса раздался душераздирающий женский крик, словно далекое воспоминание. «Ты, кстати, принимаешь в нашем первом совместном с Белым Королем деле непосредственное участие, ведь союз предполагает, что и Белый Король получит выгоду. Я, конечно, Крис, ты пока этого не осознаешь, но могущество дает тебе слово, а слово – это власть. Пообещав твое участие, я заверила Белого Короля в серьезности собственных намерений». «Ладно», — раздраженно вздохнул Крис. «Что мне нужно сделать?» «Ты станешь связным, куратором этого дела. Я не эксперт по оружию», — сенатор Стерн поправил галстук. Нескончаемые вспышки фотоаппаратов освещали его толстое лицо, но в зале присутствует Джастин Хаммер, ныне основной поставщик оружия в армию США. «И что я, блин», — Крис пробормотал себе под нос, — «здесь делаю?» Глава 53. «Мама, я в телевизоре». Крис никогда не выезжал за пределы своего штата, Нью-Йорка. Что уж говорить, за городом-то он был всего несколько раз. Во-первых, не было средств, во-вторых, не было необходимости. Нью-Йорк называют центром мира не безосновательно. Так вот, буквально неделю спустя Эмма отправила целую армию из финансистов, юристов и логистов в штаб-квартиру Hammer Industries. Вообще-то он должен был отправиться с ними, но теперь он связанный между Джастином Хаммером и Эммой Фрост. Именно его нынешняя работа привела его в Вашингтон, столицу страны. Если точнее, в Конгресс, на слушание по делу Железного Человека, где Джастин Хаммер выступал неким консультантом, а по факту обвинителем. Зал суда был наполнен представителями высшей прослойки общества. Генералы, политики, журналисты — все собрались для того, чтобы засвидетельствовать обвинение в сторону Энтони Старка, железного человека. С правой стороны сидел сам Энтони Старк, ныне самый популярный человек в мире. Недавнее признание сделало из железного человека настоящую икону, и все захотели откусить от него кусочек. В первую очередь страна, неожиданно получившая, или не получившая, гражданина, который создал ныне неведомое оружие. Мысли Криса по этому поводу были противоречивы. В первую очередь он должен признать, что железный человек – это круть несусветная. Обтекаемые формы, сам факт того, что существует костюм, способный сделать из тебя машину смерти, боже, да сама харизма Тони Старка, делали железного человека просто ходячим оружием хайпа. Хотелось сидеть в интернете и раз за разом пересматривать видео с полетами, сражениями этого механизированного костюма. Да и новый подход железного человека, то есть отказ от оружия, воспринялся большей частью населения на ура, в том числе Крисом. Большинству людей ведь все равно на армию, им слоган покрасивее, да зрелище поинтереснее. И все равно, если эти вещи частенько противоречили друг другу. Так вот, Крис должен был признать, что немного фанател от железного человека и Энтони Старка. Но с другой стороны, Крис с недавнего времени находится на противоположном от железного человека берегу. То есть, Эмме и ее новому союзнику, Джастину Хаммеру, невыгодно благополучие народного героя. Хоть Крис и думал, что железный человек в своем не только моральном, но и частном праве, но его никто не спрашивал. Занесите в протокол. Тони подвинулся к микрофону. Я прекрасно вижу, что Джастин Хаммер присутствует в зале, но где же все-таки настоящий эксперт по оружию? Хех, слегка неловко посмеялся Джастин Хаммер. Абсолютно так, я не эксперт. Вообще, Крис в течение небольшого периода тесного сотрудничества заметил за Джастином довольно стыдную сторону. Он хотел казаться уверенным, настоящим альфа-самцом, как Тони Старк, но частенько все заканчивалось довольно неловко. Возможно, я и не авторитет, но знаешь, кто был настоящим гением в оружейно-промышленной стезе нашей страны? Джастин встал со своего места, взяв с собой микрофон. Твой отец, Говард Старк, он всем нам был как отец, родоначальник военно-промышленной эры. Но давайте будем честны, он не был детем цветов, он был львом. Львом, который взял на себя священную обязанность в оснащении нашей страны лучшим оружием из существующих. И собрались мы здесь, потому что Энтони Старку удалось создать меч, мощь которого безгранична. Но он хочет доказать, что это щит. Энтони, будь я на твоем месте, не волнуйся, не окажешься. Подколка Старка вновь вызвала волну смешков. Я бы с честью передал данное вооружение нашей стране. Естественно, никто не заставляет тебя отдавать железного человека даром, все-таки все мы здесь знаем истинную цену данного оружия. Я просто хочу отметить то, что у всех нас есть обязанность. А мы живем в мире больших угроз, которые мистер Старк не всегда будет способен предвидеть. Благодарю вас, Джастин сел на место, храни Господь железного человека и Америку. Нужно было признать, Джастин Хаммер придумал отличную речь, ту самую, отметившую долг Энтони Старка и нужды его страны. Следующим актом спектакля, направленного на получение железного человека, стал вызов полковника Джеймса Роудса, близкого друга Тони Старка, который был связующим элементом между Stark Industries и армией США. Его попросили зачитать конкретный параграф на конкретной странице в его рапорте. И да, ничего лестного там о Тони написано не было, но затем я резюмировал, что полезность, да, полковник, мы поняли, намного превышает недостаток, мы поняли, полковник, более настойчиво перебил его Стерн, мы бы хотели, чтобы вы прокомментировали кадры, полученные с разведывательных спутников. Честно говоря, Крис чувствовал себя в настоящем театре, прям интрига за интригой, перед ним разворачивалась комбинированная атака на Тони Старка, хорошо еще, что он не принимает в ней участие, выполняя роль обычной молчаливой поддержки позади Джастина Хаммера. Нафига только тот вообще настоял на его участии? Вопрос. Хотя, Джастин Хаммер обожал красоваться собственным успехами, может и не удержался. Все-таки Крис не совсем обычный исполнитель, он доверенное лицо Эммы Фрост, да и мутант очень сильный и значимый. На видеозаписях, которые начали крутить на телевизорах, можно было заметить снимки со спутников, указывающие на непосредственные испытания оружия типа «Железный человек» в разных, не самых дружественных странах. Вот только не успел полковник Роудс прокомментировать это, как Энтони Старк моментально взломал телевизор и показал истинные кадры испытания. На первом огромный и неуклюжий робот, не пройдя и двух шагов, свалился, начав палить во все стороны из пулемета. На других неуправляемый снаряд, в силуэте которого можно было заметить человека в броне, врезали в землю и взрывались. Когда начали крутить кадры с испытаний Hammer Industries с очевидно неудачным образцом, Джастин не смог усидеть на месте и начал срочно отключать телевизор у сети. Крис пожалел лишь об одном. Какого хрена он не взял с собой попкорн? Вот только его улыбка длилась недолго. А это, Гарлем, 3 месяца назад. Выражение лица Криса моментально окаменело. Ведь на втором телевизоре началось видео высокоскоростного боя, где отчетливо была видна его физиономия. А щит, мать его, уже давно изъял записи подобного качества. Вы видите этих монстров? Энтони встал с места и оглядел всех присутствующих. Вы видите этого, не побоюсь этого слова, героя моего калибра, который отразил нападение? И подозревали ли вы, что он сидит прямо здесь? Все проследили за направлением его пальца, где в очень неловкой и очень скованной позе сидел Крис, не знавший, что делать. Я, это, Тони. Джастин попытался вмешаться. Я был о тебе меньшего мнения, признаюсь в этом, Джастин. Тони сверкнул уверенной улыбкой. Но я не ожидал, что ты будешь работать с таким достойным молодым человеком. В балаган решил вмешаться сенатор Стерн. Мистер Старк, какое отношение имеет наш юный герой к... Не благодарите, сенатор. Тони подошел к Крису и взял его за плечо, улыбаясь в камеру. Ведь мы ваш противоядерный зонтик, а это работает. Угроз нет, Америка под защитой, со мной и, я еще не придумал, неловко кашлянул Крис, со мной и Крисом вся страна находится под защитой, спросите у афганских террористов и того огромного бледного монстра, а мою собственность вы не можете отобрать, я уже оказал вам большую услугу, мы с Крисом успешно приватизировали мир во всем мире, весь зал наполнился криками и аплодисментами, Тони успешно перехватил инициативу и перетянул всех на свою сторону. «Что вам еще надо?» – кричал Тони, не отрывая руки от плеча Криса. «Какое право имеют эти клоуны требовать от меня большего?» «Вот ты скотина!» – сквозь улыбку процедил Крис, махая по примеру Тони. «Популярность еще никому не повредила», – прошептал Тони. «А своих героев нужно знать в лицо. Конечно, мать его, это он о нем беспокоился, сука. Да он воспользовался хайпом по Гарлему, чтобы добавить себе очков в глазах общества. Якобы они на одной стороне. Стороне добра, тьфу. Он успешно отбрил обвинения, указав на полную несостоятельность испытаний в других странах, а после указал на свой героизм. И закончил все обнародованием информации, которую так старательно сдерживал Фьюри, чтобы вызвать еще больший ажиотаж и приписать себя к правильной стороне. Железный человек, герой Гарлема, вот же чертов жук. Тони в еще более дружеской манере приобнял Криса, сверкая своей улыбкой в камеру. Не благодари, пошел ты. «Простите, сенатор», – вздохнул Крис. «Нет, это не твоя вина», – утомленно улыбнулся полный мужчина. «Нужно было предвидеть подобный исход. Слишком уж Тони Старк, хитрый. А тебе лучше вернуться к Джастину. Журналисты прохода ему не дают». «Понял», – кивнул Крис, «белый король. Для тебя просто Говард, Крис». Стоило ему выйти из зала суда, как на него набросили журналисты, тыча своими микрофонами и не прекращая щелкать камерами. «Почему вы скрывались все эти дни? Вы мутант? Откуда у вас эти силы? Вы состоите в отношениях с Эммой Фрост, самой сексуальной девушкой мира по версии журнала People? Это правда, что вы лежали в психиатрической клинике? Друзья мои, друзья!» Джастин протолкался и приобнял Криса за плечо. «Мой дорогой друг просто слишком скромен. Ему непривычен ваш напор, мистер Хаммер». Журналистка обратилась непосредственно к торговцу оружием. «Что рядом с вами делает секретарь мисс Фрост? Это правда, что у Фрост Интернешнл и Hammer Industries планируется крупное сотрудничество? Что ж, мы хотели объявить об этом в более формальной обстановке, но думаю, и сейчас неплохо». Джастин кинул на него намекающий взгляд. «Я, человек часа, скажет новость года», — сверкнул Джастин улыбкой в камеру. «По-моему, уместно». Крис сделал паузу, позволяя журналистам приготовиться к записи. Честно говоря, он сам изрядно нервничал, все-таки новость довольно громкая. После ухода Stark Industries с рынка вооружений образовалась ниша, которую необходимо заполнить. Hammer Industries обладает огромным опытом в разработке, а Frost International – лидирующая компания в сфере логистики, инноваций, программного обеспечения и производства. Вместе мы способны не только занять эту нишу, но и предложить клиентам по всему миру продукты нового уровня. Конечно, стоит отметить, что Frost International поможет Hammer Industries укрепиться на месте первого поставщика вооружения нашей страны. Журналисты разом взорвались вопросами, но Крис стоически их игнорировал. Он продолжил говорить: «Это не просто единовременное сотрудничество, а полноценное слияние двух компаний-миллиардников, крупнейшие с начала нового века», стоит отметить. Конечно, в первые годы слияние будет происходить медленными темпами, но мы рассчитываем, что новая, объединенная и единая, компания встанет во главе промышленного комплекса страны в течение 10 лет. Это не просто объединение мощностей, а новая эра ответственности и надежности, качества, которое встанет во главе страны на долгие и долгие годы. На секунду даже журналисты замолкли в ошеломленном молчании, пока они вновь не взорвались бесконечными потоками вопросов. Неужели такова жизнь знаменитости? Глава 54. Кто лучше? Каково это впервые вылететь за границу страны, в которой ты прожил всю свою сознательную жизнь? Некоторые люди всю жизнь стремятся посетить другую, совершенно отличную в культурном и языковом плане, страну, другим нужно выехать из-за работы, третьим везет съездить в семейную поездку. Но низменно одно – волнение, некое неверие в то, что ты действительно в совершенно другом мире. У самого Криса были подобные стремления, но с годами он про них забыл. Да и зачем куда-то выезжать, если ты и так живешь в Нью-Йорке? И уж тем более он не ожидал, что его первой страной за пределами своей станет не какая-нибудь Канада, что бы там ни говорил Уэйт о том, насколько эта страна отличается от США, а Монако – город богатых. Короче, не про него. Он смотрел в иллюминатор частного самолета, до сих пор не веря в происходящее. 10 часов полета над Атлантическим океаном, и он здесь, в гребаной Европе. Самолет начал снижаться и открывать живописные виды другого мира. Вид Монте-Карло с высоты напоминал картину. Сверкающие яхты в гавани, яркие крыши виллы и бесконечный блеск лазурного моря. Подумать только, еще неделю назад он впервые вылетел за пределы своего города, а уже сегодня на другом конце мира. Только жаль, что его последние дни не дали как следует насладиться этим фактом. «Эмма», осторожно он погладил плечо девушки. «Ммм», она прижалась к нему сильнее. «Ты знаешь», вздохнул он. «Я, конечно, читаю мысли», Эмма подняла свою изящную бровку. «Но не целыми же сутками я держу свой разум открытым. Можешь конкретнее, милый? Тебе не казалось, что...» Крис напряженно сжал губы. «Сделка по слиянию была слишком поспешной?» «Конечно же она поспешная», — фыркнула Эмма. «Неужели союз с Белым Королем стоит того?» «Крис, в этой ситуации скорее Белый Король делает нам одолжение. Тут сложно определить, кто больше выиграет». Девушка соблазнительно потянулась на его теле. «С одной стороны, мы сможем влиться в ту сферу, в которой скоро появится дефицит. Наша страна обожает забрасывать деньгами торговцев оружием. У нас появятся дополнительные производственные мощности, неоценимый опыт и годами наработанная практика в этой стезе». Крис не удержался и фыркнул. «Ты ведь знаешь, как называют Джастина Хаммера?» Крис театрально понизил голос. «Тони Старк с Алиэкспресс. Хи-хи». «Но, если серьезно», вздохнул Крис. «Хаммер Индастрис это, короче, это далеко не Старк Индастрис. У них не самая лучшая репутация, а технологии во многом сыроваты. Не повредит ли это нашему имиджу?» «Навредить нашему имиджу», повторила она, будто пробуя его слова на вкус. «Крис, ты забываешь, что мы не только покупаем их технологии, мы покупаем их ресурсы, их контакты, их логистическую сеть. С этим слиянием мы перекроем рынок, который сейчас пустует после ухода Старка». Крис кивнул, но не сдавался. «Может быть, но разве это стоит того, чтобы отдавать им 4 места в совете директоров из 12, ты же не из тех, кто любит делиться властью. Считай треть власти в руках Джастина Хаммера. Звучит как херня какая-то. Если временная уступка даст нам стратегическое преимущество, разве это не стоит того? Временная?» Приподнял брови Крис в удивлении. «Если я не долблюсь в уши и глаза, как пошло», нахмурила носик Эмма, «то слияние предполагает постоянный обмен третьей частью акций обеих компаний. Временных директоров Хаммера быть не должно. Ты недооцениваешь меня. Думаешь, я не знаю, как удерживать контроль, даже когда делюсь им? Это не в твоем стиле», бросил он. «Стиль меняется, если этого требуют обстоятельства», парировала она. «Эмма, я не пытаюсь спорить с тобой. Я просто говорю, что все это может быть ловушкой, что если ты что-то упускаешь...» Ее лицо на мгновение стало серьезнее, словно на него упала тень. «А если ты упускаешь что-то, Крис...» Ее голос стал ниже, но холоднее. «Ты ведь не знаешь всей картины. Иногда доверие важнее, чем детали». Крис чувствовал, что она что-то скрывает, но ее взгляд не позволял продолжить спор. Он сжал губы и кивнул, решив, что не стоит давить. Хотя, слишком часто он уступает ей в последнее время. Слишком. И причем тут Белый Король? Сенатор Стерн является главным лоббистом этой сделки, пожала плечами Эмма. Он собирается представить армии США нового, более совершенного, чем Старк, поставщика, а также отобрать у Тони Старка Железного Человека. Наращивает репутацию, осторожно кивнул Крис. «Ты все лучше и лучше в этом», промырлыкала Эмма с затаенной гордостью. «Тем более, он имеет некую долю в новой, объединенной, компании. Я не уверен, что это законно». «Крис, милый», Эмма осторожно приподнялась и села ему на колени, начиная аккуратно расстегивать рубашку. «Оставь этот вопрос мне. Просто доверься, и к концу года мы будем стоять на вершине мира. Я...» «Ты слишком сильно давил на себя», горячим шепотом она продолжила, целуя его в шею. «Нужно уметь наслаждаться моментом». На дальнейший спор Крису не хватило воли, наверное. «Чертова Эмма и ее прелести. Я узнал об этом лишь незадолго до вас». Джастин фамильярно положил руку ему на плечо, не отрываясь от разговора с Кристиной Эверхарт, журналисткой Ванита Фаир. «Но знаете, даже тогда я заметил в Крисе родственную душу. Настоящего американца, всегда готового встать на защиту нашей страны. Ведь я всегда говорил, что нас защищает не оружие, а те, кто его держит». Крис лишь натянуто улыбнулся, кивая на любой бред, исходящий из уст Джастина Хаммера. Симпатичная блондинка напротив лишь дежурно улыбалась, держа в руках диктофон, записывающий каждое слово. «Честно говоря, Монако, а если точнее, Монте-Карло во время Формулы-1, поражал своей помпезностью. На это мероприятие приехали знаменитости со всех краев мира, люди были одеты в дорогие одежды, а алкоголь лился рекой. Эмма сидела в нескольких столиках от них, давала интервью очередному журналисту, а его она оставила вместе с Джастином Хаммером, по факту, его вторым работодателем. Сложно сказать, в какой именно сути заключалась его работа, то ли быть посредником между ними, то ли светить своим лицом перед камерами, но ему это не нравилось. Вся эта напускная роскошь, фальшивые улыбки, хвастовство, скрытое за деловой скромностью. Возможно, в нем говорила Гетта, но все равно это ему не нравилось. Джастина Хаммера он, кстати, терпеть не мог. Он был как раз-таки ходячим сборником богатого умного идеального политика, насквозь фальшивый и потешный для обычного человека. Заметив знакомую, Крис с извиняющейся улыбкой оставил Джастина и Кристину наедине. Аккуратно лавируя между богачами разного калибра, он приобнял девушку за плечо. «Это платье тебе идет», — хмыкнул Крис. «Красное тебе к лицу». «Спасибо, мистер Уоллис», — скромно потупилась Наташа. «Ната». «Натали Рашман, мистер Уоллис», — заправила она прядь волос за ухо. «Простите, но я на работе». «Понятно. Джеймс Бондовская чушь», а Крис думал, что только в кино сверхсекретные агенты надевают яркие наряды и ходят в казино. На самом деле не нужно было подходить к девушке, довольно предсказуемо, что она по работе, но Крис просто не удержался. Не видел ее с момента своей работы в Frost International. Горячая штучка, МММ, но недоступная, Тони Старк удрученно вздохнул. «Пока что, боюсь», Крис с улыбкой повернулся, «что этот орешек вам не по зубам. Кажется, ты не понимаешь, с кем разговариваешь», хмыкнул Энтони. «Рад видеть вас, мистер Старк», принял он бокал от подошедшего официанта. «Хоть вы и обнародовали мою личность чисто по приколу. Признаюсь, это принесло некоторые неудобства. Это еще мягко сказано. Буквально всю следующую неделю, и даже при выходе из самолета, за ним по пятам бегала толпа из журналистов. И нашли они довольно много личной информации, которой было бы еще больше, если не Николас и Эмма. Можно просто Тони», пожал плечами он. «Знаешь, мне почему-то казалось, что ты не особо и скрываешься. Для порядочности можно было бы, ну, не знаю, надеть маску». Справедливое замечание. Крис и сам-то не стремился к анонимности. Просто не считал это необходимым. «Да и понятно тут все», Тони с намеком подмигнул. «Ты меня копируешь, а? Что?» — нахмурился Крис. «Ну, в подражании выдающимся личностям нет ничего такого», — пожал плечами Тони, увидел меня, как я обнародовал свою личность и подумал, что, ага, кому-то надо бы поучиться скромности. Тони Старк привык мерить все по собственным поступкам. Надо бы пресечь такое недопонимание, иначе уже через неделю вся Америка будет знать, что он чуть ли не молится на железного человека. Вообще-то мы начали геройскую деятельность практически одновременно, Крис хмыкнул. Тем более ты, как бы, ты сражался с более страшной, но менее совершенной версией себя. Я же, Крис провокационно улыбнулся, надрал зад мерзости и Халку. Дать автограф, если очень сильно попросишь, сможем сфоткаться. Тони уязвленно засмеялся. Малыш, нужно признать, ты неплохо. Неплохо, да я превратил мерзость в фарш. Отлично поработал, раздраженно продолжил Тони. Но железный человек просто лучше, понимаешь? Я летаю, ты, нет. Я стреляю крутыми лазерами, ты, нет. У меня есть отвал башки костюм, у тебя, нет. Если бы мы поменялись местами, я бы оттарабанил ту более громоздкую версию тебя, а ты бы, Крис грустно вздохнул, а ты бы, боюсь, превратился в железный фарш. О, люди бы вспоминали, он был таким крутым, он умел летать, лазеры, костюмы, все такое. Жалко, что его Халк раздавил, словно консервную банку, а потом добавили бы, зато Крис в одном только футболке вынес эту банку. Ну, понимаешь, для меня это просто обычный вторник, не нужно забивать себе голову пустым высокомерием, пустым, ведь тяжеловато на деле выяснить, кто их нас победил бы в прямом столкновении. Тут все просто. Я, Тони медленно, не сводя с него глаз, отпил из своего бокала. Между ними повисла напряженная атмосфера. Это не так, нет, так, нет, не так, ой, да ладно, Тони, ты бы еще сказал, что лучше выглядишь. Крис хмыкнул. Впрочем, сколько тебе? 45, 50, сегодня он был прямо-таки в ударе. Эй, мне 38, огрызнулся Тони. Крис вздохнул с наигранным сочувствием. Ну что ж, не переживай, старина. В старости главное – регулярная зарядка и витаминки. Первый диалог Криса и Тони прошел своеобразно. Но нужно отметить, что вражды как таковой не было. Скорее они спорили ради спора. Некая симпатия, скрытая за напускным соперничеством. Глава 55. Косяк, почему не пошел с ним? Эмма стрельнула в него лукавым взглядом, намекая о происходящем на телевизоре. Крис скучающе зевнул, показывая свое истинное отношение. Представь Майкла Джордана, которого бы пригласили в школьный турнир по баскетболу, Крис гордо приосанился. Ни интриги, ни азарта. А ты, оказывается, Эмма подмигнула, знаешь себе цену, учусь помаленьку, пожал плечами Крис. Их тихий диалог остался незамеченным для окружающих людей, ведь все внимание было на экране. Экране, на котором Тони Старк, переодетый в специальный костюм со своим же собственным принтом, садится в гоночный болид. Какой смысл владеть гоночной машиной, если ты ее не водишь? Вот что сказал Тони на закономерный вопрос окружающих. Какого хрена? В это весь Тони Старк, эксцентричный, гениальный и харизматичный до крайности. Прямо посреди их горящего спора, Тони просто взял и решил поучаствовать в гонке. Кстати, буквально 20 минут тому назад Тони предлагал и Крису поучаствовать вместе с ним, но он отказался. Гонки ради гонок уже давно перестали его интересовать. Примерно в тот момент, когда он научился прыгать на мотоцикле. Какой смысл учувствовать в том, что и так заведомо выигрышно? Тем более у него и так имеются излишние проблемы со славой. Больше ее пока не нужно. Как думаешь, он победит? Крис пренебрежительно фыркнул. Конечно нет. О, Эмма с немалым интересом наклонилась вперед, ее глаза горели. Интересно было бы послушать мнение эксперта. Я до сих пор не представляю, как тебе удаются твои фокусы. Серьезно, ты водишь не машину, а какую-то волшебную палочку. Крис хмыкнул, внимательнее всматриваясь в детали начавшейся гонки. Желание дамы – закон. Шум двигателей Формулы-1 был почти оглушающим. Трибуны вибрировали от восторженных криков болельщиков, а в воздухе витал запах жженого топлива и адреналина. Обычная трансляция не способна передать подобные детали, но разум Криса сам, без его желания, дорисовывал детали. Он просто знал, какая там царит атмосфера. Будь даже трансляция без звука, ничего бы не поменялось. Камера довольно часто показывала болид Тони, как бы потворствуя желанию зрителей увидеть звезду часа. Слишком широкая траектория, отметил он, слегка прищурившись. Тони теряет доли секунды на каждом входе. Крис изучал движение машины, ее взаимодействие с трассой, поведение водителя. Его мозг, словно суперкомпьютер, оценивал все: угол наклона, вес, сцепление шин с асфальтом. Проблема не только в нем, продолжал он мысленно. Этот болид явно перенастроен под его привычки. А гоночный болид и спорткар – это две совершенно разные вещи. Слишком высокий центр тяжести, чтобы компенсировать его стиль вождения. Сложно с такой машиной держать стабильность на длинных прямых. Еще один поворот, Тони слегка промедлил с торможением. Поздний брейк, хороший ход, но у него недостаточно опыта, чтобы держать нужный угол. Если бы это был я, Крис опустил взгляд, вспоминая, как сам чувствовал себя за рулем. Любая машина, от старого пикапа до высокотехнологичного гиперкара, становилась продолжением его тела. Он знал, как управлять массой, понимать инерцию, выжимать из мотора максимум. «Надо же», усмехнулся он, «неправильно выставлен угол схождения, легкая раскачка на прямых. Ты чувствуешь ее, Тони, или слишком занят тем, чтобы выглядеть круто?» Тони прошел еще один круг, но уже потерял позицию. «Тебе нужно больше агрессии, Старк», Крис покачал головой, усмехнувшись. «Ты привык к тому, что твои игрушки работают за тебя, но здесь все решают миллиметры и секунды». Он наклонился ближе, наблюдая, как машины пролетали мимо. Каждый их звук, каждое движение шин по трассе, все это было для него как открытая книга. «Слишком поздно меняешь передачи», – пробормотал он, кивая на болид Тони. «Ты думаешь, что электроника все компенсирует? Ошибка дилетанта». Внезапно, в самом последнем повороте, Тони чуть не вылетел с трассы. Толпа ахнула, но он выровнял машину. «Ах, Тони, Тони», – вздохнул Крис, качая головой. «Ты делаешь одну и ту же ошибку. Слишком резкий поворот руля. Центробежная сила выбрасывает тебя, а ты пытаешься компенсировать, только усиливая недостаточную маневренность. Если бы ты выровнял торможение перед входом». Словно в подтверждение его слов, Тони начал терять позицию за позицией. Эмма впечатленно кивнула, ведь она с первых рядов видела каждое предсказание Криса. «Ну что, гений», — сказал он себе под нос, «может, однажды я покажу тебе, как водить правильно, а пока наслаждайся своим среднячковым результатом». «Что?» Крис в замешательстве моргнул, стоило камере перевестись на вышедшего на трассу человека в оранжевом костюме, костюме технического персонала. Этот подвиг смотрелся прямо-таки запредельно опасно, будто человек совершенно не опасается несшихся прямо ему навстречу болидов. «Какого хрена?» Привстал он со своего места. Оранжевая куртка на неизвестном начала тлеть, чтобы через секунду раствориться на ветру. Как оказалось, неизвестный, татуированный и смуглый мужчина, держал под курткой механизм неизвестного происхождения, словно какой-то экзоскелетон опутывал его торс, а в груди тревожно поблескивал реактор, слишком похожий на реактор Старка. В следующую секунду в руках мужчины оказалось два хлыста, загоревшиеся невероятным напряжением. Первый болид неизвестного гонщика как раз несся на мужчину, но тот лишь взмахнул рукой и, словно нож сквозь масло, разрезал гоночный аппарат пополам. Осколки машины не потеряли своей скорости и разлетелись в разные стороны, лишь каким-то чудом не задев зрителей на трибунах. «Он пришел за Старком», — пробормотал себе под нос Крис. «Слишком много совпадений. Неизвестный с известной технологией пришел конкретно на гонку, где участвует Тони Старк. Нужно срочно». Настойчивая хватка на руке остановила его. Крис с удивлением посмотрел на Эмму, напряженно смотревшую на экран телевизора. «Что это значит?» То ли спросил, то ли обвинил он ее. «Крис», — сказала Эмма, ее голос был тихим, но полным напряжения, «я знаю, о чем ты думаешь. Поверь мне, я знаю». Крис рывком освободил руку. «Скажи мне, что я ошибаюсь. Скажи мне, что ты увидела в этом незнакомце своего дальнего родственника. Дай мне гребаный повод не считать тебя бессердечной и амбициозной. КХМ, черт, это не твое дело, не наше». Эмма резко повернулась к нему, ее взгляд, обычно спокойный, был полон ледяного спокойствия. «Старк сам виноват, это его ошибки, его враги. Пусть он и разбирается. Ты вообще понимаешь, что несешь?» Крис уставился на нее, не веря своим ушам. «Ты понимаешь, что там сотни зрителей, а Тони Старк хоть и не наш друг». Эмма резко обернулась, ее лицо было безупречно спокойным, но голос чуть дрогнул. «Он наш враг. Ты понятия не имеешь, как работает этот мир. Каждый шаг имеет последствия. Если ты вмешаешься, это повлияет не только на тебя. Это повлияет на меня, на Frost International. Это потенциальная выгода, которую мы упустим сквозь пальцы. Все, что нужно сделать, просто остаться в стороне. Крис усмехнулся, хотя внутри него кипел гнев. «Эмма, я вроде бы не питал иллюзий на твой счет, но это...» Крис покачал головой. «Неужели это того стоит?» Эмма шагнула к нему ближе, положив ладошку ему на грудь. «Это не просто компания, Крис. Это моя сила. Если я потеряю ее, я потеряю все. И знаешь, что? Ты тоже. Каждую секунду, каждый момент нужно думать лишь о себе. Тони Старк тебе никто. Те зрители тебе никто, Крис». Почему-то в этот момент он вернулся в недалекое прошлое. Тот самый момент, когда Килгриф захватил в заложники множество людей, угрожая убить их всех при первой опасности. Тогда его собственная обида не позволила ему задуматься об жертвах, о морали, о ответственности. Он хотел крови, любой ценой. Но именно тогда Джессика остановила его деградацию своим смачным апперкотом. Больше он туда возвращаться не собирался. «Прости», — натянуто улыбнулся Крис. «Я не могу». «Не могу остаться в стороне». Энергетический хлыст пролетел там, где секунду назад была голова Тони. Моментальный разрез остатков болида лишь еще сильнее укрепил его в мысли, что нельзя попадаться под это оружие. Попадаться под невероятно опасное оружие – опасно. Кто бы мог подумать. В следующую секунду он мобилизовал все силы и сделал последний кувырок. Жар раскаленного асфальта лишь подтвердил правильность его маневра. Звук викриков Пиппера и Хэппи пронзал его сознание – но это не отвлекало его. Он видел, как на заднем фоне, почти в паре метров от него, лежал красный чемодан с мобильным костюмом, его последняя надежда. Но шанс надеть его был минимален. Костюм – это не та вещь, которую можно быстро надеть под огнем. Ведь его силы, а точнее удача, не бесконечны. Он чувствовал, что с неизвестной мужчина с русским акцентом лишь игрался с ним, упивался его бессилием. «Как насчет твоей руки?» Он зажмурился, ожидая палящей боли, когда сверкающий хлыст направился в его сторону, но он ничего не почувствовал. «Эй!» Крис сквозь боль процедил, под неверующими взглядами окружающих, держа хлыст в руках. Кожа понемногу успекалась, но практика показала, что Крис намного прочнее гоночной машины. «Железная бесполезность, дать тебе автограф после того, как закончу. Ты был в Малибу!» Прокричал Тони, подбегая к своему кейсу. «С этого момента ты мой почтенный гость. Второй день рождения Тони Старка имени Кристофера Уоллиса. Как тебе?» Одним нажатием кейс раскрылся, и Тони надел его на себя. Механические части трансформировались и опоясывали каждую часть его тела. Буквально через 3 секунды кейс трансформировался в красный с металлическим костюм с урезанными функциями, но способный вытащить его из неожиданной передряги. Тони поднял руку в немом вопросе. «А как же я? Ты?» Крис с болью потер красные отметины на своих руках, следах соприкосновения с энергетическими хлыстами. «Ты сегодня за принцессу». Неподалеку от них лежал неизвестный мужчина без сознания. Право слово, какая битва могла произойти между ним и Крисом? Конечно, хлысты уничтожили всю его верхнюю одежду, а также оставили неприятные ожоги, но... Крис просто стиснул зубы и одним нечеловеческим рывком боднул нападавшего. Тот с громким стуком механического каркаса ударился об бетонный бортик. И все. Никаких тебе превозмогания и сюжетных поворотов. Кто-нибудь ожидал другого исхода? Серьезно, этот русский ведь обычный человек. Ему повезло, что Крис просто не снес ему голову. «Принцесса, так принцесса», кивнул Тони, задумчиво рассматривая реактор неизвестного в своей руке. «Но я все равно круче. Парень в бронированном костюме. А снять? Кто ты без него?» Неудавшийся гонщик Формулы-1, удрученно вздохнул Тони. «Крис, ты знаешь, что такое лояльность?» Голос Эммы был холодным и жестким, как никогда. Первый разговор с ней после их последней размолвки был напряженным. Он не ожидал, что все так быстро станет настолько токсичным. Несмотря на внутренний протест, маленький мальчик внутри него все еще надеялся, что Эмма поймет, что в той ситуации он был прав. Эмма стояла перед ним, вся ее осанка говорила, что она не намерена прощать, не намерена принимать его оправдания. Ее лицо было напряженным, ее глаза – ледяными. В ее взгляде было что-то, что Крис никогда не видел прежде. Полное безразличие, как к простому человеку, чьи ошибки не стоит даже обсуждать. И стало немного неуютно. Крис ведь привык к тому, что у них, особенно в последнее время, все очень контактно, если можно так выразиться. Объятия, поцелуи, секс, флирт, все, конечно, за рамками работы, но в этот раз Крис испугался, что его первые отношения могли закончиться, а расставаться с Эммой, не хотелось. Вот вообще, я сделал то, что считал правильным, попытался он, но его голос прозвучал неуверенно. Люди могли пострадать. Эмма на это не купилась. Я доверяла тебе, Крис. Думала, что ты понимаешь, как работает этот мир. Но вместо этого ты решил сыграть героя, причем не для меня. Ее голос стал тише, но напряженнее. Это задело. Теперь я дам тебе шанс исправиться, сказала она, ее голос снова стал мягким, почти обольстительным. Она сделала еще шаг вперед, оказавшись так близко, что Крис почувствовал аромат ее парфюма. Иван Ванка, вытащи его из тюрьмы. Иван Ванка, именно он напал на Тони Старка во время гонки. Журналисты уже дали ему имя. Хлыст. Крис моргнул, сбитый с толку. Ванка, ты хочешь, чтобы я вытащил этого психа? Эмма наклонила голову, ее взгляд стал гораздо теплее, а улыбка медленно расплылась по ее губам. Это была улыбка манипулятора, тот самый момент, когда она использовала все свое обаяние, чтобы он не мог отказать. Он понимал, что она нагло манипулирует им, но это все равно работало. Ты думаешь, что он просто псих? Нет, Крис, это талант, уникальный ресурс. Он может быть полезен нам. Нам? Переспросил он, нахмурившись. Да, ее голос едва слышен. Она продолжала двигаться все ближе, чувствуя, как ее влияние на него усиливается. Или ты уже не хочешь быть частью нас? Крис почувствовал, как в груди сжимаются кулаки, а по телу пробегает легкое напряжение. Ее близость сбивала его с толку, а контраст ее холодной решимости и соблазнительной настойчивости сводил его с ума. Она делала все, чтобы он не мог выбраться из этой ловушки. Эмма подняла руку к его шее, ее пальцы слегка коснулись его кожи, и Крис замер, чувствуя, как его сердце бьется быстрее. «Я просто не уверен, что это правильно», его голос дрогнул. «Это же гребаный уголовник. Он напал во время общественного мероприятия, посреди гонки». Эмма наклонилась чуть ближе, ее дыхание ощущалось на его коже, а ее глаза светились решимостью, ее тело было как живой магнит. Она прошептала, и ее слова сразу обвили его разум. Он был почти уверен, что она не использует телепатию. Просто она так сильно на него влияла. «Ты хочешь быть правильным?» Ее голос был едва слышен, но пронизывающий. «Правильность не строит империю, Крис. Это сделаем мы, ты и я. Мы не всегда будем схожи во мнении, но рассчитывать мы можем лишь друг на друга». Ее слова проникали в самое сердце, ну или куда пониже. «Ты обещаешь мне, что Ванка больше никому не причинит вреда?» Почти механически спросил Крис, чувствуя, как его решимость тает. Его сердце продолжало колотиться, и он знал, что в этот момент именно он решает, куда поведет его путь. Моральные принципы, сомнения, все это на мгновение исчезло, оставив лишь один вопрос. Сможет ли он отказаться от Эммы? Эмма подняла взгляд, и ее голос стал еще тише, чем раньше. «Обещаю», Эмма начала опускаться перед ним на колени, медленно растягивая его ремень. «Все будет под нашим контролем». Крис застонал, но внутри что-то сломалось. Он сдержал себя, взглянув на нее, и не смог отказаться. Его внутренний голос проиграл. «Хорошо, Эмма», – простонал он, чувствуя, как его решимость тает. «Только-только ради тебя». Глава 56. «Ты или тебя?» Коридор его новый, съемный еще месяц назад, квартиры встретил его неожидаемой тишиной, а звуками тихой музыки. Утомленно вздохнув, Крис оставил чемоданы с вещами в прихожей и направился на кухню, где его уже ждали. «Тебя никогда не учили предупреждать о своем приходе, Фьюри?» Крис открыл холодильник и встретил полную пустоту. Непонятно вообще, на что он надеялся. Или это фишка всех шпионов, выйти из темноты под крутую музыку и встать в пафосную позу. «Я думал это сделать», – пожал плечами Николас, который рассматривал его новоиспеченную коллекцию дорогого алкоголя, но понял, что есть немалая вероятность вновь встретить не ту реакцию, на которую я надеялся. Параллельно заказывая еду в специальном приложении, Крис периодически стрелял взглядом в главу сверхсекретной организации. Начинать разговор не хотелось. Вот вообще, вдруг Фьюри пришел чисто для дружеских посиделок, не ед, бред. Они оба знали, по какой причине у них должен состояться разговор. Уф, Николас присвистнул. 25-летний Маккаллан, он прокрутил бутылку в руках. У тебя, оказывается, есть вкус? Подарили, пожал плечами Крис. Честно говоря, я и пью то лишь за компанию, опьянеть не могу, да и вкуса алкоголя никогда не понимал. Подарили, прокрутил он это слово на языке. Слушай, а я не ожидал, что ты так быстро станешь своим. подарили, презентовали, пообещали, от чистого сердца, познакомили. Фьюри удрученно подцокал. Я и не предполагал, что можно испортить выходца из гетто высококультурной корпоративной этикой. Как будто у вас дела решаются иначе, поморщился Крис. До определенного момента, не стал отрицать Николас. Но, когда дела приобретают серьезный оборот, все сантименты отбрасываются в сторону. Фьюри перестал изображать праздные интересы и уставился на него своим единственным глазом. Без следа дружелюбия, будто бы перед ним сидит его враг. Честно говоря, было довольно неуютно. Как теперь тебя называть? Может быть, собачонка Крис? Крис раздраженно прикрыл глаза. Или, каблук, что? Фьюри отпил из своего бокала. Пушечное мясо, ты теперь наемник или как? Я не понимаю. Не дав ему договорить, Николас достал телефон, на котором сразу же запустилась запись. На ней неизвестный на невероятных скоростях гонял прямо посреди Монако, каким-то чудом избегая полицейских кордонов и столкновений в самый последний момент. Нужно признать, что видео уже стало любимым предметом обсуждения широкой общественности. «У тебя есть какие-нибудь фото, подтверждающие, что за рулем я?» Фьюри поднял два пальца. «Ты не учел двух факторов. Во-первых, при проведении допроса следователь заранее предполагает, какую реакцию должен иметь подозреваемый. Учитывается опыт, профессиональная деятельность, возраст и так далее и тому подобное. Но в данном случае, конкретно с тобой, ожидается самая примитивная реакция. Ты не должен был искать доказательств, а яростно, практически иррационально, отрицать свою вину. Но твоим первым вопросом стал поиск доказательств. Крис старался не встречаться взглядом с Николасом. А во-вторых, самое главное, Фьюри слегка наклонился и понизил голос. «Зачем мне доказательства, если я и так знаю, кто стоит за этим делом? Я знаю, кто преступник, он сидит передо мной». На ум Криса пришло множество оправданий, слов, каких-то предложений, но сразу же он понял, что во всем этом нет смысла. «Твою мать!» – вздохнул Крис. Окно для вызволения Ивана Ванка было небольшим. Слишком ценную технологию тот применил на практике, чтобы остаться гнить в тюрьме. Эмма и Джастин сразу же оповестили, что его экстрадиции затребовала Россия, а США, Великобритания, Франция и Германия уже начинают давить на правительство карликовой страны. Буквально неделя, и у Ивана Ванка появится новый хозяин. Поэтому и действовать нужно было незамедлительно. Уже на следующий день он сидел в наспех купленном и проверенном маслкаре, недалеко от тюрьмы. Отсчитывая секунды на часах, Крис ждал. Бум. Внутри тюрьмы раздался взрыв, после которого последовала оглушительная сирена. Не было времени для составления более тихого плана. И Крис, и Эмма знали, что лишь у него есть возможность не только вытащить Ивана Ванка из тюрьмы, но и остаться анонимным. Через 3 минуты, небольшая задержка все-таки произошла, в машину сели 2 мужчин, между которыми располагался заключенный, с которого оперативно сняли мешок. «Что происходит?» — сквозь прищур спросил Иван. «Заткнись», — моментально сказал ему Крис, заводя машину. «И не открывай свой рот, пока я тебе не скажу». Ванка не успел огрызнуться, ведь стоило Крису резко нажать на педаль газа, как он чуть не откусил себе язык. Ситуация в Монако была не в их сторону. Во-первых, Формула-1 и так заставила правительство мобилизовать все полицейские силы. Во-вторых, нападение самого Ванка эту ситуацию лишь усугубило. Город просто переполнялся от нервных полицейских. Полиции понадобилось 1,5 минуты, чтобы заметить пропажу, и еще 3, чтобы сесть им на хвост. Тюрьма находилась за чертой города, и дилетант предположит, что они попробуют оторваться подальше от города. Но Крис знал, что за городом они будут как на ладони, а затеряться они смогут лишь внутри. «Ты что, хочешь угробить нас?» Ванка прижался к сиденью, когда Крис свернул так резко, что колеса едва не оторвались от земли. «Тебя бы я прикончил с большим удовольствием», безразлично ответил Крис. Ванка он не любил и как-то скрывать это не намеревался. Он вывел машину на узкую набережную, где асфальт сменялся гладким, чуть влажным покрытием. Опасно для обычных водителей, но не для него. Крис резко свернул в сторону, направляя машину прямо к узкому проезду между контейнерами. Грузовые ящики нависали с обеих сторон. Иванка почти закрыл глаза, ожидая, что их зажмет, но машина прошла идеально, без единого скрежета. Другой наряд полиции нагнал их уже через минуту, но и это было в пределах плана. Они гнали их к полицейскому перекрытию в другом конце улицы. Присутствующие в салоне резко занервничали, когда поняли, что Крис не собирается останавливаться и прет прямо на кордон. Он в последний момент свернул, пустив машину в управляемый занос, и ювелирно проскользнул мимо барьеров. Ехавшая за ним полиция не успела среагировать и врезалась в препятствие с глухим треском. Крис делал все настолько филигранно, что успевал даже просчитывать примерный урон полицейским. Например, последний въезд полицейских машин в перекрытии должен был закончиться максимум переломом. Иван Ванка не стоил того, чтобы за него убивать, тем более непричастных полицейских. «Они все равно нас догонят», — заметил Ванка, все еще напряженный. «Нет, не догонит», — уверенно сказал Крис. «Потому что я знаю, как работает их система». Он взглянул в зеркало заднего вида, отмечая каждый шаг своих преследователей. «Они думают, что я просто бегу», — сказал он, легко переключая передачу. «Но я веду их туда, куда хочу». Машина вылетела на трассу Формулы-1, пустую в этот поздний час. «У них не хватит навыков, чтобы пройти эти повороты», — спокойно сказал Крис, входя в крутой вираж с минимальной потерей скорости. Полиция оставалась позади, но Крис продолжал держать высокую скорость, пользуясь каждой миллисекундой, чтобы продумать следующий шаг. Когда они наконец вылетели с трассы на улице Монако, Ванка, казалось, немного расслабился. Они повторили за ним и вышли из машины, чтобы пересесть на другую, но не менее быструю, модель. «Каков план, сэр?» Один из подкупленных охранников задал ему вопрос. «У нас примерно от 4 до 5 минут, пока эту машину вычислит», — пожал плечами Крис. «Будем гонять по городу, пока снова не оторвемся. И будем делать так, пока не будет потенциального окна в 15 или 20 минут. После едем на пристание и уплываем на лодке». «Погодите», — второй охранник резко подобрался. «Вы хотите сказать, что нам придется еще раз уходить от полиции?» «У меня стоит около 9 машин в черте города», — зевнул Крис, слыша издалека вой сиренный звук работающих вертолетов. «Времени предостаточно. Погоди-то, а?» В тот день ему пришлось обводить полицию города 4 гребаных раза. Но было весело, стоит признать. «Ты вообще...» — Фьюри вновь вернул его из воспоминаний. «Хоть отдаленно понимаешь, что делаешь?» «Я...» — Крис застонал, схватившись за волосы. «Черт, знаешь, я бы не удивился, если бы мне приказали выкрасть Ивана Ванка. И я бы этот приказ исполнил, не задавая лишних вопросов». Фьюри начал мерить комнату напряженными шагами. «Но ты, Крис, неужели ты все свое детство избегал терок с бандами, чтобы в итоге самому стать бандитом? Я поверить не могу, что ты, человек, который отвлек внимание мерзости и халка, пока мои люди эвакуировались, выкрал Ивана Ванка по приказу своей подружки. Ты знаешь, где подвести черту, а? Ты понимаешь, что я тут все это выговариваю не потому, что ты выкрал Ивана Ванка, а потому что ты сделал это по указанию излишне амбициозной корпоратки. Об этом ты мечтал. Стать гребаной тряпкой, которую используют по первому требованию. Она уже засовывала стропон тебе в задницу. Просто метафорический ошейник на твоей шее уже поблескивает своими розовыми стразиками. Заткнись. Раздраженно и в первую очередь уязвленно огрызнулся Крис. Слова Фьюри били по его же собственным сомнениям. Какое тебе дело вообще? Я искал и до сих пор ищу людей, которые в кризисный момент возьмут и сделают. Сделают то, на что другие не способны. Не менее экспрессивно ответил Николас. И я думал, что ты как раз из таких. Что у тебя есть? Он раздраженно вздохнул. Я думал, что у тебя есть потенциал, Крис. А что я вижу сейчас? Просто скажи мне, что ты доволен своей нынешней жизнью, и я уйду. Нам не о чем будет разговаривать. Но даже одного моего глаза хватит, чтобы заметить твои, словно у гребаной девчонки-подростка, метания. Твою мать! Обессиленно сел Крис на место. Я просто не знаю. Эмма будто с цепи сорвалась. Ей нужно все больше и больше. Она только и думает о наращивании могущества. Ставки все выше. Крис покачал головой. Ты думаешь, я не знаю, что она мной нагло пользуется? Я... Он вновь застонал. Я не знаю, что делать. Нет. Фьюри помотал головой. Проблема как раз таки в том, что ты знаешь. Я... Крис, в жизни каждого мужчины рано или поздно появится выбор. Фьюри вновь начал давить на него взглядом. Ты или тебя. Этот выбор предстал и перед тобой. Решай уже наконец, как настоящий мужчина. Глава 57. Что-то грядет. Скажи мне. Фьюри наклонился и внимательно следил за его реакцией. Эмма Фрост контролирует тебя? Она вмешивалась в твой мыслительный процесс? Ты знал? Нахмурился Крис, по-новому взглянув на Николаса. Ты знал, что Эмма Фрост была телепатом. Это было одной из версий, пожал плечами глава щита. Мы знали, что она мутант и не слабый, но конкретная способность оставалась скрытой, даже для нас. Мы лишь предполагали телепатию, учитывая ее успехи на деловом поприще. Параллельно прорабатывали версии с предсказанием будущего, либо улучшенным интеллектом. И что заставило вас утвердиться в версии телепатии? Следили за тобой, следили за ней, круглые сутки, все последние месяцы твоей работы. Мы не могли. Николас задумчиво нахмурил брови. Формально я не мог помешать тебе устроиться у нее, поэтому решил проследить. Да и, он пожал плечами. Телепатия не такая сильная способность, как многие думают. Точнее, не у всех есть потенциал ее реализовать. Чарльз Ксавьер исключительный случай. Интересно, какое было бы у него лицо, если бы Крис рассказал, что у Эммы такой потенциал есть. В смысле, сама девушка признавалась, что уступает Чарльзу Ксавьеру, но скорее из-за огромного опыта последнего. За многие годы один из двух лидеров всех мутантов США часто и очень эффектно использовал свои силы. Некоторые конфликты остались даже в учебниках истории. Но Эмма, эх, не хотелось раскрывать ее секреты, даже сейчас. От этого было мерзковато. Но все же нужно было ответить на вопрос Фьюри. Она, Эмма. Крис прикрыл глаза и попытался суммировать все свои ощущения и подозрения. Мне кажется, она действительно пыталась, иногда просто, возникает какой-то взрыв ощущений. Все слишком ярко, по мозгам бьет только так. Экстраординарный талант, пробормотал себе под нос Фьюри. Не обязательно контролировать каждый чих жертвы, чтобы остаться в голове. Можно словно собачонку дрессировать, в нужный момент подкрепляя выбросом эндорфинов. Определенные образы будут оставаться в голове, хочешь ты того или нет. Для подобного подхода нужно не только отлично использовать свои способности, но и обладать знаниями в психологии и биохимии человеческого организма, или иметь большой опыт. Крис промолчал, но внутри него бушевал пожар. Честно говоря, что-то подобное он и подозревал, но гнал такие мысли подальше. Неужели чувствуем мы ложь? Неужели он действительно превращается в ее компактную собачку, готовую в любой момент разорвать врага на части? Этого он хотел, когда грезил о достойной жизни. Почему он выбрался из гетто, но будто бы попал в другое? Господи, Крис застонал. Я всю свою жизнь избегал банд, влияние гетто, наркотиков, легких денег, чтобы, что, чтобы понять истину высококультурного мира. Это все та же грязь, только в больших масштабах и другой обертке. Везде одно и то же. С этим сложно поспорить, пожал плечами Фьюри. Там уличная война, здесь война в конференц-зале. У всех свои пешки, свои методы запугивания, свои снайперы. Только в деловом мире все это выглядит цивилизованно, пока кровь не начинает капать из-под ковра. Просто люди в этом мире намного лучше прячут доказательства своих грехов. Ты разочарован? Усмехнулся Николас. Хочешь, расскажу секрет? Так происходит абсолютно везде. Грязь и кровь будут сопровождать тебя всю оставшуюся жизнь. Между ними повисла слегка меланхоличная атмосфера. Ты сможешь помочь мне с клубом адского пламени? Пока нет доказательств. Не могу, мотнул головой Николас. Да и не моя это специализация. Я стараюсь держаться от политики подальше. Гребаный Себастьян Шоу, мутант высокого уровня, который чуть не развязал Третью мировую войну несколько десятилетий назад. Не было доказательств, кроме свидетельств Чарльза Ксавьера, чей лучший друг опять-таки чуть не начал Третью мировую сразу же после Себастьяна, пожал плечами он. Да и слишком много у Себастьяна было связей. Пока пришли в себя, он уже откупился. Скажем так, по слухам, Себастьян Шоу имел какое-то влияние на Джона Кеннеди. Брешешь, слухи, отмахнулся Николас. Но по моему мнению, в том деле без его влияния не обошлось. Себастьян лишь чудом не стал врагом нашей страны. Тебя вообще не волнует, что один из сенаторов Нью-Йорка состоит в этом клубе? А, опять-таки, формально это не запрещено. Тем более, Николас недовольно нахмурился. У Говарда Стерна слишком много связей, чтобы прижать к стенке. Если хочешь, я могу устроить проблемы Эмме. Нет, просто, нет, вздохнул Крис. Ты можешь просто оставаться на связи, у меня плохое предчувствие. Работа у меня такая, фыркнул Фьюри. Всегда держать руку на пульсе. Я забронировала нам виллу в Венеции. Можем вылететь туда хоть сейчас. 3 дня, только ты и я. Разве ты не мечтал об отпуске? Сегодня ведь состоится презентация Хаммера. Да и мы только-только обменялись акциями. Как будто, не время. Что ты там не видел? Хаммер, как всегда, выдаст что-то стыдное, под патриотичную музыку и флаг на заднем фоне. А в Венеции мы можем провести время только вдвоем. Забудем о делах. Если бы подобная переписка произошла пару недель назад, Крис был бы на седьмом небе от счастья. Но возросшие подозрения к Эмме хоть и отдавалось болью, но не давало пойти у той на поводу. «Давай как-нибудь позже, ты обиделся на меня, милый?» «Нет, все в порядке, Крис». Со вздохом выключив телефон, Крис оглядел широкий павильон сборочного цеха. «А нет-нет-нет», Джастин Хаммер подошел к одному из техников, который украшал дронов тематическими косметическими изменениями. Для предстоящей презентации нужно было подготовить дронов, которые, очевидно, будут разделяться по роду войск. Это ведь морпех. Морпех – это наша гордость. Подключи воображение. Он должен своим монументальным блеском металла подтверждать принадлежность к стране, понимаешь? Чтобы через 10 лет хаммер дронов вспоминали с суеверным пиететом. Представь, как мои дроны будут смотреться на фоне флага, да и под патриотичную музыку. А несколько десятков дронов, честно говоря, внушали уважение. Двухметровые, широкоплечие, каждая деталь внушает угрозу. А в центре каждой груди поблескивали дуговые реакторы, производство Ивановка. Кстати о нем. Покрытый татуировками русский занимался отладкой программного обеспечения где-то в стороне, иногда поглаживая своего нового попугая. Ивановка, подошел к нему Крис. Честно говоря, звучит как будто ты персонаж какого-то американского комикса, где нужно было найти самого русского русича на Руси. Мне даже аналогию подобного стереотипа подобрать трудно. Вам нравится думать, что мир вертится вокруг вас, хмыкнул он, не отрываясь от создания кода. На его закономерные опасения по поводу допуска чуть ли не международного террориста к оружию массового поражения все махнули рукой. Джастин уверил, что перепроверяет все много раз, а Эмма несколько раз заверила, что держит Ванка под контролем. Вот только Крис начал потихоньку переставать верить в сказки. «Почему ты не продал технологию Старка какой-нибудь стране? Ты бы озолотился. Это технология моего отца», – жестко ответил Иван, перекатывая зубочистку между зубов. «А деньги? Чего они стоят по сравнению со старой доброй местью? В свое время я неплохо зарабатывал, но удовлетворения мне это не принесло. А вот падение Старка станет эпитафией на моей могиле». Крис хмыкнул, заглядывая на экран компьютера, где потоком шел код. Несмотря на свое откровенно подпольное прошлое, Иван показал компетенцию выше любого инженера в Hammer Industries. Это заставляло опасаться его еще больше. «Рано или поздно ты сорвешься, дашь повод». Иван остановил работу, почувствовав в тоне Криса угрозу. «Возможно, даже сегодня».